Прервал нас человек, который неожиданно влетел в лабораторию. В шортах и в белом лабораторном халате он выглядел довольно глупо. Не Грейвс, другой. Кстати, Грейвса я больше никогда не видел. Наверное, старик его просто съел. Прошу прощения, шеф. Я не знал, что вы здесь. Я... Да, я здесь. Перебил его старик и направил пистолет ему в живот. Почему ты в халате? Человек посмотрел на пистолет с таким выражением лица, будто происходящее показалось ему неудачной шуткой. Так я же работал. Не равен час обольешься чем, а там у нас растворы бывают. Снять. А? Старик повел пистолетом и сказал мне, приготовься. Человек торопливо скинул халат. На плечах у него ничего не было. Красной сыпи на спине тоже. «Теперь ты возьмешь этот халат и к чертовой матери сожжешь», — приказал старик. «А затем вернешься к работе». Залившись краской, человек шмыгнул к двери, но у порога остановился и спросил. «Шеф, вы уже готовы к этой процедуре?» «Скоро буду. Я дам знать». Когда дверь за ним закрылась, старик, тяжело вздохнув, убрал пистолет и проворчал. «Вот так всегда. Отдаешь приказ, знакомишь всех, заставляешь каждого расписаться. Можно даже вытатуировать приказ на их хилых мощах, и все равно находится какой-нибудь умник, который считает, что его это не касается. Ученые!» Я снова повернулся к своему хозяину. Вид его по-прежнему вызывал у меня отвращение, но теперь оно сопровождалось обостренным и не совсем, по правде говоря, неприятным ощущением опасности. — Босс, — спросил я, — а что вы собираетесь с ним делать? — Я хочу его допросить. — В смысле? — Как это? — Обезьяны ведь не... — Да, обезьяна говорить не может. Нам придется найти добровольца. Человека. Когда я сообразил, наконец, что он имеет в виду, ужас охватил меня почти с прежней силой. Неужели вы и в самом деле... Это невозможно. Такого даже врагу не пожелаешь. Возможно. И я на это пойду. Что должно быть сделано, будет сделано. Вы не найдете добровольца. Одного уже нашли. Да ну, и кто же это? Но я не хотел бы использовать того человека. Мне нужен другой. Сама мысль об этом казалась мне отвратительной, и я не стал скрывать своих чувств. Доброволец он или нет, это все равно грязное дело. Ладно, один у вас есть, но второго такого психа вы долго искать будете. Может быть, согласился старик. Но, тем не менее, я не хотел бы использовать первого добровольца. А допрос нам необходим, сынок. Мы ведем войну при полном отсутствии разведывательных данных. Мы не знаем нашего врага, не можем вести с ним переговоры. Нам неизвестно, откуда он и что из себя представляет. Все это мы должны выяснить, потому что от этого зависит наше выживание. Говорить с паразитом можно только через человека. Значит, так мы и сделаем. Но мне по-прежнему нужен доброволец. А что ты так на меня смотришь? Да вот, смотрю. Я, в общем-то, задал вопрос в шутку, но он ответил таким тоном, что я чуть заикаться не начал. Ты... Да ты с ума сошел. Нужно было убить эту заразу, когда ты дал мне свой пистолет. Знал бы заранее, что ты задумал, так бы и сделал. Но чтобы я добровольно позволил снова посадить паразита себе на спину? Нет уж, увольте. Он продолжал, словно и не слышал меня. Кто угодно тут не подойдет. Нужен человек, который сможет это выдержать. Джарвис, как оказалось, был недостаточно крепок, сломался. А ты все-таки выжил. Я? Да, один раз выжил. Но второй раз я просто не вынесу. Но у тебя больше шансов остаться в живых, чем у кого-то еще. Ты уже доказал, что способен, что тебе это по силам. А если взять кого-то другого, Я рискую потерять агента. — С каких пор это начало тебя беспокоить? — съязвил я. — Поверь, это беспокоит меня всегда. Я даю тебе последнюю возможность решить, согласен ли ты на эксперимент, зная, что это необходимо, что у тебя больше всех шансов и что польза от тебя будет больше, чем от других, потому что у тебя уже есть опыт. Или ты предпочитаешь, чтобы вместо тебя рисковал своей психикой и своей жизнью какой-то другой агент? —